Эта мысль явилась внезапно, как откровение. Слова Владилена, которым он не придавал должного значения, пробудили в моей памяти фразу из книги другого Владилена, великого ученого VI и VII веков. Я вам напомню, а может быть, вы и не читали ее. Владилен писал: «Свойства препарата В-64 еще никому не известны до конца. Возможно, что они раскроются полностью только тогда, когда его применят к объекту, мнимая смерть которого кажется давно прошедшей». Разве это не подозрительно, что никто из нас не вспомнил этого указания, прямо относящегося к нашей работе? Ни я, ни кто-либо другой никогда не думал о В-64 в таком аспекте. «Разве?» — перебил Люция Ио. «А когда вы работали над усовершенствованием этого препарата, разве вы не думали о его возможном применении? Не нужно ложной скромности, Люций. Все знают о вашей работе. Очень многие называют препарат В-64 препаратом ВЛ-64». Люций поморщился и досадливо махнул рукой, словно отгоняя невидимое насекомое. «Не в этом дело, Ио. То, что я сам работал над препаратом Владилена и работал не один год, делает еще более странным мое упущение. Да, я считаю упущением, что мы не подумали раньше, а дожидались, пока нам не подскажут, что следует применить В-64. Ну хорошо, пусть будет ВЛ-64. Не все ли равно? Дело не в названии. Так вот, я говорил, что никто не думал о препарате в связи с работой над телом. Ведь мы собирались вынуть мозг. И вот теперь я признаю, что это очень дерзкая мысль, но она осуществима. Люций был сильно взволнован. Он говорил, не переставая мерить широкими шагами обширную террасу, увитую зеленью дикого винограда в доме Мунце, расположенном у самого моря на южном побережье бывшей Франции. Его слушателями были четверо. Один был сам Мунце, другой — старик с совершенно седыми волосами и проницательным взглядом темных глаз под нависшими лохматыми бровями. Третий, широкоплечий, с почти черным от загара монгольского типа лицом, с узкими раскосо поставленными глазами. Четвертый был Ио. Он сидел немного в стороне и следил за каждым словом своего друга, так же сильно взволнованный, как и тот. Многое зависело от того, сумеет ли Люций убедить этих трех людей. Впервые идея, родившаяся в тишине их лаборатории, выносилась на открытый суд. Мнение людей, которые сейчас внимательно слушали Люция, могло сыграть решающую роль. Что они думали? На чью чашу весов бросят они всю тяжесть своего авторитета? Старик был неподвижен. Мунций с нахмуренным лицом барабанил пальцами по ручке кресла. Человек, похожий на монгола, с нескрываемым восхищением слушал слова Люция с напряженным вниманием. Его глаза блестели. «Первоначально стоявшая перед нами задача вам известна», — продолжал Люций. «Проверить, могут ли клетки тела ожить после столь длительного пребывания в совершенно высохшем состоянии. Мы были уверены, что могут. Не надо вам говорить, как важно для науки получить доказательства. Именно потому, что это имело громадное, чисто практическое значение, было решено, что это исследование надо проделать. Вы знаете также, что многие возражали, мотивируя свой протест уважением к человеку и его личной воле. И вы знаете, что нам удалось доказать правоту наших взглядов. Не только клетки, но и ткани тела человека, умершего 2000 лет тому назад, сейчас живут. Когда 3 года назад, после разговора с астрономом Владиленом, который, не будучи биологом, заметил то, что упорно ускользало от нашего внимания, я высказал свою идею, мои товарищи сразу согласились со мной. Даже Ио. Не сердитесь, мой друг. Всем известно, что вас иногда трудно бывает убедить. Ну и вы согласились почти сразу. Весь наш коллектив стал сознательно направлять работу по новому, до конца еще неосознанному пути. Никто не возражал нам по существу, идея увлекла всех. Вы знаете, в чем она заключалась. Воспользоваться ожившими артериями и венами, ввести в мозг препарат ВЛ-64, оживить клетки мозга, не вынимая его из черепа. Поистине, это был грандиозный опыт. И вот теперь, когда перед наукой открылась перспектива величайшей победы, раздаются голоса, которые говорят нам: «Довольно, задача выполнена, и надо дать возможность природе докончить так давно начатое дело. Нам предлагают прекратить работу и отдать, как они говорят, последний долг умершему, то есть уничтожить его тело. Мы не можем, не должны с этим соглашаться. Нами достигнуто больше, гораздо больше, чем мы предполагали вначале. Не только ткани, но и весь организм в целом получил способность к самообновлению. Мозг из высохшего комочка материи превратился в обыкновенное мозговое вещество. Комиссия из крупнейших ученых медицинского института признала, что восстановление превзошло все ожидания. Что отличает это тело от живого? То же, что отличает любого только что умершего. Отсутствие дыхания и централизирующей работы мозга. Организм не работает как единое целое. Но обычный труп не имеет кровообращения. Его ткани разлагаются каждое мгновение все больше и больше. Здесь этого нет. Кровь нормально циркулирует по телу, правда, пока еще не через сердце, а искусственным путем. Но это не имеет решающего значения. Сердце можно восстановить и заставить начать работу, так как это не зависит от мозга. В том состоянии, в каком оно находится сейчас, это тело может существовать сколько угодно долгое время. Все были поражены, когда увидели его. Человек как будто спит. Люций остановился у края балюстрады и стал рассеянно срывать листья винограда. На обширной террасе наступило молчание. Только равномерный шум прибоя нарушал тишину. Люций снова заговорил, не оборачиваясь. «Осталось сделать последний шаг. Восстановить сердце, заставить работать мозг и вернуть дыхание. Превратить смерть в бессознательное состояние, в глубокий сон. А затем разбудить мертвого. Впрочем, это уже неверно. Тело не будет мертвым. 200 лет тому назад великий Владилен предлагал произвести такой опыт, но у него не нашлось подходящего объекта. У нас не сохраняют тел умерших. Невероятный случай, редчайшая удача дали нам возможность в самой решительной форме сделать то, о чем мечтали поколения ученых. И вот говорят, довольно, но почему? Из уважения к человеку, отвечают нам. Слабый довод. Нам говорят, это жестоко и не нужно. Но ведь были и будут смерти случайные, внезапные, преждевременные. Они вырывают из жизни людей, которые могли бы жить долго. Как же можно говорить, что опыт не нужен, если он избавит человека от угрозы случайной смерти? Какой бы редкой ни была такая смерть в наше время. Люций повернулся к слушателям. По выражению их лиц он старался угадать, какое впечатление произвела его речь. С чувством досады он подумал о том, что не обладает столь нужным сейчас даром красноречия. Он был глубоко убежден в своей правоте, но надо было убедить в этом других, и в первую очередь тех, кто находился сейчас перед ним. Как это сделать? Мунций встретил взгляд сына и сдвинул брови. Его пальцы сильнее и чаще забарабанили по ручке кресла. Явное несогласие, написанное на лице отца, огорчило Люция. «Ты, отец, возглавляешь голоса тех, кто говорил нам «довольно». Когда я предлагал первый опыт с оживлением клеток, ты и тогда был против меня. Но теперь и ты не можешь не признать, что этот опыт принес большую научную победу». Мунций вскинул гордую голову. Казалось, он ответит резкостью на слова сына. Но он сдержал вспыхнувший гнев и внешне спокойно сказал. «Я говорил, что думал. Я исходил из моральных и этических принципов. Большинство, к моему искреннему сожалению, приняло иную точку зрения. И тогда мы, оставшиеся в меньшинстве, тоже приняли ее. Поэтому незачем вспоминать то, что было. Я искренне рад твоему успеху, но сейчас речь идет о совершенно другом. Ты говоришь, и это, безусловно, правильно, что вам удалось полностью восстановить первоначальный вид тела и даже возобновить в нем кровообращение, что является, конечно, выдающейся научной победой. В этом ты прав. Но, несмотря на все ваши успехи, это все-таки труп. И мне, да и не только мне, а очень многим, кажется жестоким и ненужным возвращать этому трупу жизнь. Того, что уже достигнуто вами, вполне достаточно. А если все же вам необходимо довести оживление до конца, то это можно проделать на другом объекте, получив предварительное согласие того, кого вы хотите воскресить после смерти». Я первый готов предоставить свое тело в ваше распоряжение, когда придет час моей смерти. А он не так уж далек. Но в данном случае вы не можете получить такого согласия. Человек, кто бы он ни был, каким бы крупным ученым ни являлся, не имеет права распоряжаться другим человеком без его согласия на это. Кажется, это предельно ясно. Распоряжаться собой может только сам человек или все общество в целом. Пока он говорил, загорелый монгол нетерпеливо постукивал ногой. Когда Монций замолчал, с закрытыми глазами откинувшись на спинку кресла, точно не желая слушать никаких возражений, этот человек сочувственно посмотрел на Люция и сказал резким голосом. «Монций считает этот опыт ненужным, жестоким и, как можно понять из его слов, неэтичным. Я вас правильно понял?» «Да, правильно». «Почему же? Говорить о высших принципах личной свободы очень красиво, но в данном исключительном случае совершенно нелогично. Монций предлагает совершить этот опыт над другим, естественно, умершим объектом, с его согласия. Но люди в наше время не умирают в молодом возрасте. Значит, Люцию, Ио и их товарищам предстояло бы сделать первый в истории опыт оживления умершего с телом старика. Вот это действительно ненужный опыт, даже если хотите, жесткий. Именно поэтому Владилен, о котором вы упоминали, Люций, решил отказаться от опыта оживления, не потому что у него не было объекта. Такие объекты, какие предлагает Монций, у него бы нашлись. Но вернемся к нашему спору. Предположение, что случайная смерть постигнет кого-нибудь в молодом возрасте, его согласия все равно не получить. Именно из-за случайности, а следовательно и внезапности смерти. Не могут же Люций и Ио получить предварительное согласие всех людей, населяющих Землю. Но даже если бы это было возможно, неизвестно, сколько времени надо ждать, чтобы произошел такой редкий случай. Так что же, выхода нет? Конечно, это невероятно. Есть! И сам же Монций подсказывает его. Человека может распоряжаться или он сам, или все общество в целом. Это ваши слова, Монций, не правда ли? Вам, Люций, надо обратиться к представителям всего человечества, к Совету науки. Пусть вся планета решит участь человека, лежащего в вашей лаборатории. Поскольку мой голос, как члена Совета, может иметь вес, я обещаю отдать его вам. Другого выхода я не вижу. Спасибо, Йоси. Я рад, что вы меня понимаете. Я вас понимаю, Люций, но разрешите мне ответить вашему отцу еще по одному пункту. Предварительно я хочу задать вопрос. Верите ли вы, Монций, что человек, лежащий в лаборатории вашего сына, является Дмитрием Волгиным? Это вполне вероятно. Но какое это отношение имеет к существу спора? Имеет и самое непосредственное. Вы сейчас убедитесь в этом. Вы говорили о невозможности спросить мнение объекта опыта. Очевидно, вы не уверены в том, какое это было бы мнение. А вот я уверен в нем. В то время, когда жил этот человек, люди умирали задолго до наступления естественного предела жизни. Смерть казалась им несправедливой и злой насмешкой судьбы, потому что наступала тогда, когда по законам природы должна была только расцвести жизнь. Мы имеем дело с человеком, который умер задолго до того, когда он мог пожелать умереть. Этого мы не можем знать. Бывает, что человек хочет смерти в молодом возрасте. Таких случаев я не знаю. Я имею в виду прошлые века. В то время жизнь не всегда была счастливой и легкой. Этого возражения я не принимаю, но я его предвидел. И поэтому спросил, верите ли вы, что это именно Дмитрий Волгин. Он был героем Советского Союза и, следовательно, человеком волевым и сильным. Он не мог малодушно желать смерти из-за каких-нибудь личных несчастий. И к тому же он был молод. Я помню опубликованные вами Монцией архивные материалы. Волгин умер в возрасте 39 лет. Мог ли хотеть смерти человек, проживший так мало? Я отвечаю «нет» и еще раз «нет». Природа должна была протестовать против такого преждевременного конца. Я совершенно уверен, что если бы мы могли спросить Волгина, то его согласие было бы дано. Самый старый из собеседников, молча слушавший до сих пор, сказал ровным и тихим голосом. «Я могу добавить к сказанному Йоси еще следующее. Человек, о котором идет речь, умер в годы великой борьбы за переустройство мира». В годы борьбы темного и страшного прошлого человечества с его светлым будущим. Он человек первого в мире социалистического государства, заложившего основы нашего мира, в котором мы живем вот уже почти 2000 лет. Поставим себя на его место. Он боролся за будущее, боролся самозабвенно, иначе он бы не был героем. Но даже если это не Дмитрий Волгин, то суть остается та же. Мог ли он желать увидеть это будущее своими глазами? Я считаю, что Люций, Ио и их единомышленники правы. Опыт надо довести до конца. Монций поднялся с кресла. Казалось, он хочет уйти с террасы. ведь он остался в одиночестве, все присутствующие высказались против него, но он сдержался. «Я не принадлежу к числу упрямцев», — сказал он, — «и всегда готов сознаться в своей ошибке. Но пока мне не в чем сознаваться. Возможно, что я не прав, не знаю. Будущее покажет. Мои взгляды отличаются от ваших. Я думаю о том страшном потрясении, которое испытает этот человек, если Ио и Люцию удастся успешно закончить опыт. Он очутится в другом чуждом ему мире, оторванном от всего, что было ему дорого, бездны времени. И он будет чувствовать себя глубоко одиноким. Все, что будет окружать его, будет ему незнакомо, непонятно. Мы не знаем, была ли у него семья, дети, близкие, родственники. Уверенно можно сказать, да, были. Они все умрут для него в один миг. Это тяжелое горе. Мне говорят, он должен был желать увидеть своими глазами тот мир, за который боролось и умирало его поколение. Но удовлетворение любопытства не перевесит его трагического одиночества среди людей, которые не будут понимать его и которых он сам не поймет. Я историк, я хорошо знаю психологию людей прошлого и то, как сильно они отличались от современных людей. Я почти не сомневаюсь, что в этом вопросе восторжествует ваша точка зрения, и очень сожалею об этом. Я также не сомневаюсь, что опыт удастся, потому что знаю, как велики силы науки». Мунций замолчал, но никто ничего не возразил ему. И, поколебавшись, он закончил, обращаясь непосредственно к сыну. «Ты можешь не беспокоиться, Люций. Моя точка зрения не победит, и то, чего вы хотите добиться, к сожалению, случится. Мои взгляды — это результат изучения прошлых веков, и разделять их может только тот, кто глубоко проник в жизнь и душевный мир идей прошлого. Запомни мои слова. Настанет тот день, когда человек, воскрешенный вами для новой жизни, доставит вам радость большой научной победы. Но настанет и другой день, когда тот же человек, измученный и душевно опустошенный, обвинит вас». И уже без малейшего колебания Мунций повернулся и быстрыми шагами ушел с террасы. «Ваш отец заблуждается», — сказал Нуси. «Но он делает это с большой искренностью. Вы прилетели, чтобы убедить его стать на вашу сторону, но боюсь, что это не удалось. В предстоящих прениях Мунций будет для вас и для Ио очень опасным противником». Люций ничего не ответил. Он стоял, опустив голову в глубокой задумчивости, и, казалось, даже не слышал обращенных к нему слов Иоси. «Да, это так», — ответил за друга Ио. Старик, в свою очередь, встал с кресла, собираясь уйти. «Слова Мунция кажутся мне не лишенными известного основания. Этот вопрос потребует самого пристального внимания не только членов Совета, но и всех людей. Я советую вам подумать над тем, что было здесь сказано. Представьте себе, что Мунций окажется прав. Вернуть человека к жизни для страданий — нет. Это немыслимо». «Почему вы предлагаете думать только им двум?» Носи порывисто вскочил. «Вся земля должна решать этот вопрос. Что касается меня, то слова Мунция, несмотря на все его красноречие, меня не убеждают». «Да», — сказал Ио. «Ничего другого не остается, надо обратиться в совет. Спор может продолжаться без конца, и я предвижу, что он будет бесконечным, если совет не прекратит его».